Как же Волков не хотел оставлять ее одну. Она ведь едва не сломалась тем памятным, дымным летом. Летом, которое изменило их обоих. Ее обычную девчонку превратило в ведьму, а его, законченного материалиста, заставило поверить, что такое возможно. Больше года Волков присматривал, наблюдал, чтобы быть уверенным. С Ариной все в порядке. Она живет тихой жизнью в маленьком домике посреди одичавшего вишневого сада, пишет свои чудные книжки, иногда даже от руки, подаренным им пером. Последнее особенно грело душу, роняло в нее робкое зерно надежды, что когда-нибудь ему не придется больше держаться в стороне, что беречь и охранять можно будет, находясь рядом. Когда-нибудь. Но не сейчас. Сейчас гарантия Арининой безопасности – это его отсутствие в ее жизни. Волков постарался спрятать ее как можно надежнее. Новые документы, новая жизнь в уютном домике, который он купил специально для нее. Купил, отремонтировал, оформил на подставное лицо, чтобы сдавать Арине за сущие копейки и знать, что она не окажется на улице из-за чужого самодурства. Его бы воля, он бы оформил дом на нее, но такую, как Арина, не обманешь. Такая начнет задавать вопросы, допытываться, откуда взялся неведомый покровитель, из чего вдруг расщедрился. Волков не мог рисковать. В игре, которую он затеял, или не он, риск и так был слишком велик. Спрятав Арину, Волков не мог спрятаться сам. Да и не собирался. Он охотник, лучший в своем деле. Серый волк зубами щелк. И у него есть цель. Опасная, очень умная и хитрая дичь, которая в любой момент может сама превратиться в загонщика. Дементьев. Человек, посмевший посадить Арину на цепь, попытавшийся превратить ее в карманную ведьму, мучивший ее. Этот не успокоится. Пойдет до самого конца, чтобы добиться своего. Добраться до той, по чьей вине остался без руки, до Арины. Не помогут ни новые документы, ни жизнь затворницы в пряничном домике посреди вишневого сада. Наверное, даже пластическая операция не спасет. Вот чтобы не добрался, чтобы не отомстил, Волкову приходилось работать на опережение. Первым найти Дементьева, первым нанести превентивный удар. О том, каким будет этот удар, Волков даже не задумывался. Знал наверняка. Если придется, он убьет. Но для начала Дементьева нужно найти. И у Волкова, самого лучшего в своем деле, ушли месяцы на то, чтобы получить хоть какую-то информацию, намек на информацию. Он хорошо запомнил тот день. У Арины тогда вышла первая книга. Волков прочел ее за одну ночь. Наивный дамский роман про крутого поисковика, Индиану Джонса и Шерлока Холмса в одном флаконе. В гранях этого флакона, в особых словечках, в многозначительных недосказанностях он узнал себя. И это было такое потрясение, как непроизнесенное вслух признание в любви. Но ему хотелось так считать. И подумалось вдруг, что Арине он, возможно, нужен рядом, а не на расстоянии. Что если она всегда будет у него на глазах, ничего дурного с ней не случится. Тогда он, холодный и расчетливый профессионал, впервые в жизни дал слабину, позволил себе подумать о будущем. Не об одиноком холостяцком существовании, а о чем-то гораздо большем, почти несбыточном. И купил ручку с золотым пером, а к ней дурацкий букет роз. Никому никогда он не дарил цветы, и уж тем более розы. Одинокий волк не зацикливается на таких вот глупостях. И он почти решился. Вот что самое удивительное. Даже придумал, что скажет, когда станет дарить ручку и розы, что-то ироничное, чтобы в ее глазах не выглядеть совсем уж дураком. Один-единственный телефонный звонок нарушил все планы. Отменил такое близкое счастье. Звонок этот был куда важнее банальных роз в сопровождении ироничных фраз. В нем, возможно, заключалось их с Ариной будущее. Наконец-то после стольких месяцев безуспешных поисков Волкову удалось напасть на след Дементьева, уже остывший, почти невидимый, но все же след. И Волков ушел. Не сбежал, а именно ушел. Цветы и подарок передал с каким-то мальчишкой и даже не остался, чтобы посмотреть, как изменится ее лицо, когда она увидит. Еще посмотрит когда-нибудь, если повезет. Ему не повезло. След увел в никуда, и пришлось все начинать сначала: рыть землю, выискивать, вынюхивать. Волков вернулся, прямо из аэропорта отправился в свою московскую квартиру и, едва переступив порог, понял: в квартире побывал чужак. Идеальный порядок, все вещи на своих местах, но не под тем углом повернутая сандаловая статуэтка, воспоминания об Индии, чуть сдвинутая картина Шагала, подарок благодарности от израильского бизнесмена, узкая, едва заметная щель между ящиками письменного стола, и вешалки в шкафу висят по-другому. Их кто-то двигал, уронил сорочку, поднял, пристроил обратно на плечики, но не так, как делал это Волков. Десятки мелочей, 6 искусно замаскированных жучков, незаметных обывателю и кричаще очевидных для него. В квартире кто-то побывал, ничего не взял, однако все тщательно обыскал. Замок сейфа оказался неповрежден, но Волков не сомневался. Его содержимое изучено, сфотографировано, проанализировано. Пусть. У него не было привычки хранить серьезные документы в домашнем сейфе. Только некоторую резервную сумму наличными, да кое-какие малозначимые бумажки. Для самого важного, картотеки, деловых документов, оружия, имелся надежный схрон, о существовании которого не знал никто, кроме Волкова. Было несколько банковских ячеек с поддельными паспортами и упитанными пачками долларов и евро. На черный день. Были банковские счета, залог безоблачной старости. Если, конечно, удастся до нее дожить. Но все, что касалось Арины, Волков хранил не в схронах, не в банковских ячейках, не уж тем более в квартире. Арина жила в его голове и, наверное, в сердце. Номер телефона — единственное, что их связывало, он знал наизусть. И после редких разговоров всегда стирал из памяти своего мобильного. Из московской квартиры Волков ушел, прихватив с собой деньги, чтобы больше в нее не возвращаться. Дичь решила переквалифицироваться в загонщика. Начала собственную игру, и он был готов поиграть. Противостояние с Дементьевым длилось больше полугода. Этот человек не хуже его самого умел заметать следы и уходить от погони, примеряя все новые и новые личины. Американский бизнесмен, новозеландский скотопромышленник, лондонский галерист. Волков гонялся за ним по всему миру, твердо зная. Дементьев меняет документы, внешность, место жительства. Но одна единственная примета остается неизменной. Все они, и бизнесмен, и скотопромышленник, и галерист, были одноруки. Протез не спрячешь, даже при очень большом желании. Даже очень хороший и дорогой протез. Значит, у Волкова все получится. Нужно лишь терпение и немного везения. Волкову повезло в середине августа. Ниточки, не ниточки, даже остальные тросы, протянулись из Лондона до Гоа. Гоа! Кто бы мог подумать? И Волков, привычно сорвавшись с места, рванул в Индию. Он валялся на пляже, дочерна загорелась с отросшими до плеч патлами, в солнцезащитных очках и труселях легкомысленного апельсинового цвета. Он изображал ошалевшего от свалившейся свободы дауншифтера, когда на мобильнике, с которым Волков не расставался даже на пляже, высветился знакомый номер. Арина никогда не звонила сама. Из гордости или еще по какой-то одной ей ведомой причине. И от этого неожиданного звонка жаркое индийское солнце выцвело, безоблачное небо затянуло дымом пожарища, а океан выстал, вмиг превращаясь из индийского в северный ледовитый. У Арины что-то стряслось, потому что в противном случае она не стала бы его беспокоить. Но как же так? Дементьев тут, на Гоа. Волков видел его собственными глазами. Значит, и беда тоже здесь. Расслабляется, нежится на солнышке. Тогда что случилось на другом конце света, в одичавшем вишневом саду? У Арины и в самом деле кое-что стряслось. Она не умела жить без приключений. Книжных страстей ей было мало, и поэтому она связалась с призраком. Такая немыслимая, невероятная возможность с недавних пор Волкова, если удивляла, то не слишком сильно. После того, как он, провалявшись несколько дней в коме, сам едва не превратился в призрака, после избушки, затерянной в самом центре торфяного болота, и встреч с немыслимыми тварями, Волков почти перестал удивляться. Он даже на Арину, которая теперь самая настоящая ведьма, со всеми вытекающими, смотрел, как на обычную девчонку. Ну, может, не самую обычную. Себя-то зачем обманывать? Арина не была обычной, с этими своими шаровыми молниями, с призрачным псом, который больше похож на волка. Она была необычной, и именно это делало ее уязвимой для всякого разного потустороннего. Значит, вот так. Мимо призрака мертвой тетки Арина пройти не смогла. Мало того, отыскала в лесной глуши тёткино тело, чем не приключение для настоящей ведьмы, маскирующейся под писательницу. И с найденным телом нужно было что-то делать. А они, обе эти дуры, живая и мертвая, не знали что. С этим бы Волков разобрался. Связей в полиции у него имелось много. И просто хороших знакомых и должников, и настоящих боевых товарищей. Настораживало другое. Мертвая тетка была уверена, что померла насильственной смертью. Вот с этим требовалось разобраться незамедлительно, проверить, выяснить. И Волков выяснил, не было насильственной смерти. Причиной случившегося стала гипогликемия. У тетки рухнул сахар в крови, и она рухнула в пруд. Захлебнулась, утонула. Всякое бывает. От сердца отлегло. Все-таки несчастный случай – это не убийство. Призрачная тетка может валить по своим призрачным делам. Не свалила. Осталась рядом с Ариной пудрить мозги. И это Волкова особенно бесило. Едва ли не больше того факта, что Арина предложила ему деньги за работу. Ему деньги, додумалась. А тетку он проверил и знал про нее теперь, если не все, то многое. Спирит, таролог, потомственная ведьма. Ну, конечно, как же без потомственности в нелегком магическом бизнесе? Вон Арина, пожалуй, единственная, кто без родословной. А остальные все сплошь с богатым историческим прошлым. И он попытался намекнуть, деликатно так, без давления, что тетку надо гнать в зашей, что убийства не было. А Арина не поверила. Волков по голосу слышал. Разозлилась даже. Он тоже разозлился, потому что знал, на солнечном Гоа его присутствие сейчас важнее, чем в дождливой России, и вырваться никак не получится, потому что стоит только отвлечься, Дементьев снова исчезнет. В общем, как-то плохо они тогда поговорили, попрощались сухо, как чужие. А может, так и есть, и не нужно выдумывать всякие нелепицы. Той ночью Волкову не спалось, а когда долгожданный сон наконец пришел, вместе с ним появилась Арина. Она приходила к Волкову не так часто, как ему бы того хотелось, но достаточно часто, чтобы помнить все детали и ждать повторения с нетерпением безусого юнца, для которого эротический сон — единственная отдушина и реальность. Сны Волкова, те, в которых он был с Ариной, тоже казались действительностью. И Арина была в них не призрачной гостьей, а настоящей, из плоти и крови. Волков изучал ее тело от ночи к ночи, от макушки до пяток. Он наперечет знал все ее родинки, а у Арины их было много. Знал, что она любит и умеет, даже кое-чему ее научил. В конце концов, он старше и опытнее, он мужчина, а она всего лишь маленькая ведьма. Но утро всегда наступало раньше, чем Волкову хотелось бы. Ночь уходила, уводила с собой Арину, и наступивший день нужно было чем-то заполнять. Лучше всего работой. Волкову казалось, что история с призрачной теткой скоро закончится, рассосется сама собой. Не рассосалась. Арина снова позвонила, и в голосе ее был страх. Она вместе с этой своей мертвой подружкой нашла еще одно тело. Хобби такое, что ли? Нашла и позвонила сначала в полицию, а уж потом ему. И снова нужно было подключать связи, наводить справки. Не оказалось тела. Ни живого, ни мертвого, никакого. Местный участковый все там проверил. Отыскалась только свежевскопанная грядка, про которую Волков грешным делом подумал, что это могила, и не он один. Участковый не поленился, грядку перекопал, но так ничего и не нашел. А Арина снова разозлилась. Вот только на сей раз он не понял, из-за чего. Из-за того, что тело не нашлось? Или из-за того, что девица из соседнего бунгало, та еще идиотка, подсунулась слишком близко к трубке, проблеяв какую-то хрень? А что ему делать с девицей-идиоткой, которой скучно на Гоа, и со своим престарелым бойфрендом тоже скучно, которая так и льнет к симпатичным молодым мужчинам? А он скучающий дауншифтер. Ему чураться здешнего высшего общества никак нельзя. Особенно девице-идиотке, потому что ее престарелый бойфренд уже дважды ужинал на вилле Дементьева. И вообще, может, Арина не из-за этого разозлилась, а из-за того, что Волков ей не поверил? Не то чтобы он не хотел верить, но факты есть факты. Нет тела, нет дела. Хотя зерно сомнений вся эта мутная история в душу заронила. Что-то там вокруг Арины происходило. Понять бы еще, насколько все серьезно. Здравый смысл подсказывал, что нет для Арины никого опаснее Дементьева. Но интуиция нашептывала. Что-то тут есть настораживающее, и с этим нужно разбираться как можно быстрее. Ночью Арина не пришла, и Волков осатанел, что ли. Он привык, что не днем, так ночами она рядом. Пусть даже нереальная или реальная. Кто знает, что может ведьма. И Волков изменил правила игры, без приглашения шагнув из своего сна в ее, прямо в комнату с остывающим камином. Она не желала его видеть. Отбивалась и царапалась, как кошка. Рысь волку не подружка. Мог бы и сам догадаться. Волков ушел, а утром на спине увидел царапины и даже почти не удивился. После душа царапины исчезли, словно их и не было. А может, и правда не было. Дело на Гоа двигалось семимильными шагами. Престарелый бойфренд девицы-идиотки пригласил господина Стогова, да, на Гоа он был Стоговым, на закрытую вечеринку к одному лондонскому бездельнику. Закрытая вечеринка – это хорошо. Это значит максимально близкий контакт. Контакт какого рода Волков еще не решил. Для начала ему бы попасть на охраняемую виллу, осмотреться. Времени на подготовку у него было достаточно. Изменить внешность особого труда не составит. Отросшие волосы, щетины, очки могут изменить лицо до неузнаваемости. Одежда, осанка, походка сделают все остальное. Ему бы еще не отвлекаться. Не получилось. Интуиция не давала покоя. Заставила позвонить Арине. Лучше бы не звонил, честное слово. Еще две мертвые женщины. Обе были ведьмами или считали себя таковыми. И снова Арина в самом эпицентре. Его не нужно было просить о помощи. Три мертвые ведьмы и одна пропавшая без вести – это серьезный повод для волнений. Тем более две последние смерти на несчастные случаи точно не спишешь. Оказалось, на несчастные случаи не спишешь, а вот на самоубийство запросто. Волков не поверил собственным ушам, когда узнал результаты экспертизы. Но эксперт, человек серьезный, ас в своем деле, был категоричен – самоубийство. Странно, жутко. Однако факт. Выходило так. Один несчастный случай, одно исчезновение и два самоубийства. И все это произошло на ограниченном участке, за ограниченный период времени, с женщинами, которые были знакомы друг с другом и считали себя ведьмами, или являлись ими в самом деле. Есть над чем задуматься. Но больше, чем разговор с экспертом, Волкову не понравился короткий диалог с Ариной. Она не верила в суициды, злилась и рвалась в бой. Но самое главное, Арина боялась. И Волков тоже испугался не на шутку. Интуиция уже не шептала, а в голос кричала об опасности. Что-то было не так. И не здесь, на Гоа, рядом с Дементьевым, рядящимся под лондонского галериста. А в России что-то было не так с Ариной, и Волков решился. К черту Дементьева. Проблемы нужно решать по мере их поступления. Пора возвращаться. А Арина, вот ведь ведьма, бросила трубку и отключила мобильный. Ну что ты станешь с ней делать? Волков злился, но злость эта была неправильной, нерациональной, маскирующей другое, куда более яркое чувство. Страх. Так тяжело бояться за кого-то. За себя он не боялся никогда. К собственной жизни относился с равнодушным фатализмом. У Волкова не было ни родных, ни близких, никого из тех, кому его смерть причинила бы боль. Раньше не было. А теперь вот появилась Арина и на поводке, как пса, привела за собой страх. Черт возьми, он устал бояться. Бояться, что с ней что-то случится. Доведенная до автоматизма жизнь впервые дала сбой. Профессионализм забуксовал. Надо лететь и разбираться совсем самому, по-мужски. Безо всяких там магических штучек. Но сначала нужно позвонить Сёме. Он парень бывалый, толковый. Пусть присмотрит за Ариной, подстрахует. Только бы не свинтил никуда. Только бы оказался на месте. Сёма не подвел, просьбу выслушал. Согласился помочь. Ну, так это и нормально. Волков его тоже выручал не единожды. Холодная хватка страха не исчезла окончательно, но чуть ослабла. Ровно настолько, чтобы можно было дышать без боли. Все, надо спешить. Самолет не такси, подстраиваться под клиента не будет. Самолет трясло почти всю дорогу, швыряло из одной воздушной ямы в другую. И Волков снова боялся, что не долетит, рухнет вместе с этой громадиной в океан, и Арина останется там совсем одна, без опоры и поддержки, без крепкого мужского плеча. Прилетели с задержкой, но приземлились. Слава богу. Первое, что сделал Волков, позвонил Арине. Аппарат вне зоны действия сети. Да что же это такое? Кто скажет, как бороться с женским упрямством? Или это не упрямство? Сёма тоже не отвечал, просто не брал трубку. И волосы. Все его за год отросшие патлы встали вдруг дыбом. Зашевелились на загривке от недоброго предчувствия. Всю дорогу до дома Арины Волков не переставал звонить то ей, то Сёме. Безрезультатно. И мечтал он только об одном. Как разорется, когда увидит Арину, живую и невредимую. А потом сгребет в охапку сильно до боли, до хруста в ее тонких ведьмовских косточках. И больше не отпустит от себя никогда. А Сёме начистит рожу за то, что ушел с боевого поста и трубку не берет. Это были нереальные мечты. Волков все прекрасно понимал и злился на себя, что не может абстрагироваться. Посмотреть на происходящее трезвым взглядом. Так, как положено. Когда он добрался наконец до места, одичавший вишневый сад уже укутали сумерки. И сквозь них не пробивался ни единый лучик света. Дом был тих и темен. Он опасливо наблюдал за Волковым глазами окнами, щурился распахнутой дверью. Прежде чем войти внутрь, следовало обойти дом по периметру. Кровь. Много крови. Высохшей, несвежей. Рифленый след на влажной земле 44-го размера. Правая пятка чуть скошена. Сёмин след. И кровь Сёмина. А вот эта вмятина – след от тела. Тут голова, тут ноги. Там, где голова, на траве кровь. И еще следы. Мужские 42-го размера и женские 37-го. Женские совсем свежие. И это хорошо. Почему хорошо, Волков не знал. Не позволял себе отвлекаться. Он работает. Выполняет заказ. Сам заказчик, сам исполнитель. Тело Сёмы перемещали. Или не так. Тело перемещалось само. Сёма пытался подняться. ухватился рукой за угол дома, оставил еще один след, на сей раз окровавленный пятерней. Отпечаток виден, если заглянуть за угол и присмотреться как следует. Темно, света бы побольше. А вот тут Сёма снова упал, впечатался затылком в землю, примял вишневый подлесок. Тут тоже есть кровь, но ее уже меньше. Остановилось кровотечение? Хорошо, если так. А где тело? Нет тела, нет дела. Тело ушло само. Сначала ползло, потом встало на ноги, пошатнулось, чтобы не упасть. Ухватилось за ствол вишни и дальше потихонечку, где ползком, где на ногах, направилась к выходу из сада. Направилась кружным путем, не по центральной дорожке, явно от кого-то прячась. «Сёма, Сёма, как же ты так попал? А еще спец. В дом входить не хотелось. Волков даже разозлился на себя за это гаденькое чувство беспомощности. Соль на полу, что-то черное, похоже, печная зола, изрубленный в щепу обеденный стол. Но крови нигде нет, и это очень хорошо. Что бы тут ни случилось, кто бы тут ни побывал, обошлось без кровопролития. Мобильный забрянчал, когда Волков уже стоял на крыльце, мучительно размышляя над тем, как поступить дальше. Звонил Сёма. Нашелся паразит. Живой. «Волк?» — голос Сёмы слабый и сиплый, но узнаваемый. «Волк, это ты?» «Я». Телефон заскользил во вспотевшей ладони. Пришлось вытереть ее о штанину. «Ты где?» Он хотел спросить об Арине, но не стал. Если Сёма знает, то сам расскажет. «А я в реанимации. Отхожу от наркоза. Сестричка мне попалась чуткая, душевная, разрешила сделать один звонок». «Что с тобой?» «Дурак я, вот что со мной!» В трубке что-то забулькало, захрипело. Сёма кашлял. «За девчонкой твоей следила, а о собственной жопе не позаботился. То есть о голове. Он сзади подкрался. И как я только не услышал, саданул чем-то в висок, а когда я обернулся, пырнул в бок. Сильно? Уже все зашили. Голова болит больше, чем бок. Видел его? Темно было, ночь кромешная. Знаю только, что мужик. Баба бы так. Не смогла. Но я не затем звоню, чтобы пожаловаться. Рассказать, какой я идиот. Я девчонку твою не уберег, волк». В трубке снова забулькало, и голос Сёмы сказал куда-то в сторону. «Все в порядке, красавица, что мне станется? Еще пару слов и все. Отдам мобильный». «Сёма!» — позвал волка, вжимая и разжимая кулак, как чужую, разглядывая собственную руку. «Сёма, что с Ариной? Он ее забрал?» «Не он, а она. Я отключился, а когда в себя пришел, долго не мог сообразить, где я, что я. Потом входная дверь хлопнула. Я высунулся из-за угла, а там старушка, божий одуванчик, тащит что-то волоком и сама с собой ругается. Я не сразу понял, что это она девчонку твою. С головой у меня беда, сотрясение мозга. Значит, старушка дорожкой Арину твою волочет, а я кустиками ползу, как умею. Она меня опередила, ведьма старая. Пока я полз, она девчонку уже в багажник машину сунула. Живая?» — спросил Волков, прислушиваясь к стекающему от затылка копчику холоду. «Что?» — переспросил Сёма. «Арина живая была. Связанная. А мертвых зачем связывать?» «И то верно. Я не смог ее остановить. Старушенцию. Отключился. Не справился, короче. Что уж теперь». «Но номер машины запомнил. Слышишь, волк? Я номер видел перед тем, как отключиться. И запомнил. Диктуй». Холод и стаял. Щекотными ручейками растекся по телу. Сёма продиктовал. «Спасибо. Ты поправляйся там». О чем еще говорить, когда самое важное сказано? Жив и слава богу. И Арина, надо надеяться, еще жива. Если он поспешит, все может быть хорошо.